им ударяли и по всем левым партиям, ибо связывали попасть с теми, кто называл себя не как-нибудь, а революционером и социалистом. Отчет эсера-боевика Рутенберга своему ЦК о работе с Гапоном, которым после кровавого воскресенья занимались именно социалисты-революционеры, был охранке известен. Мануилов его в руках держал и выписки делал. А Зефу деньги платили не зря. Оказавшись первой фигурой русской революции, Гапон в то же время не разбирался в смысле и значении партий, с которыми ему пришлось иметь дело, в их программах и спорах, утверждал Рутенберг. Первые 2-3 недели ему приходилось выслушивать и читать о себе самые фантастические истории. Но угорать от них некогда было. Кровавый ужас 9 января слишком свеж был в памяти. Динамит и оружие, террор и вооруженное восстание, о которых судили и говорили на свиданиях и совещаниях, слишком захватывали. Встречавшиеся представители разных партий подходили к нему как к революционному вождю. Так с ним и разговаривали. Такие к нему требования, конечно, предъявляли. А он в ответ мог связно и с одушевлением рассказать лишь о 9 января. Когда ставились непредвиденные вопросы, он соглашался со мною, а когда меня не было, соглашался и с другими, часто с мнениями диаметрально противоположными. И из одного неловкого положения попадал в другое, из которых мне же приходилось его выпутывать. Потом мы переехали в Париж. Одному из товарищей пришла мысль пойти с Гапоном к Жоресу, Вальяну, Клемансо. Гапон охотно согласился. Я был против этого. Знал уж его и опасался, что хождение по знаменитостям скверно на него повлияет. Во всяком случае, отвлечет от дела. Но скоро я должен был уехать из Парижа на несколько дней. За время моего отсутствия он успел побывать у Жореса и Вальяна и условиться о свидании с Клемансо. «Знаешь, кто такой Вальян?» — спросил Гапон, рассказывая мне об этих свиданиях. «Конечно, знаю. У вас большой ум и великое сердце», — сказал он мне на прощание. «Так и сказал. Большой ум». И великое сердце, и трясет руку. Оба, и Жорес, и Вальян, были страшно рады повидаться и поговорить со мной. Они сказали, что это для них большая честь. Гапон засмеялся мелким нервным смехом. Я спросил Жореса, могут ли меня арестовать в Париже. Он поднял кулаки и раскричался. Сказал, что все разобьет, если меня арестуют. А утром в день свидания с Клемансо Гапон пережил сам и устроил другим непристойную драму. Ему, видите ли, купили рубашку с гладкой, а не с гофрированной грудью. У него к этому времени вкус к одежде стал уже утонченным. Мне надо было вернуться в Женеву. Гапон отправился вместе со мной. Мы приехали с ранним утренним поездом, молча шли по пустым еще улицам. На рю Каретер Гапон отстал от меня. Я обернулся. Он стоял, застыв у витрины пищебумажного магазина, очарованный, не в состоянии оторваться от своего портрета на почтовой открытке. Я не мешал ему. Не мог мешать. Так поразил меня его вид. Он впервые наткнулся на конкретное доказательство своей популярности даже за границей. Несколько минут мы простояли так. Он, глядя на свой портрет, я на него.